Глава 1107. Одна гора, два обвала. Техника разрушения гор. Голос Ван Рене разлетелся по звездному пространству и созданный из каменных обломков формации. Когда Ван Рене произнес свою фразу, бесчисленное множество иллюзорных вулканов начали соединяться друг с другом, наслаиваясь один на другой. Через несколько мгновений перед Ван Ренем возникла величественная горная вершина. Появившаяся гора выглядела точь-в-точь как настоящая, и самый внимательный глаз вряд ли бы отличил природную гору от той, что призвал Ван Линь. Высоту гора достигала более 1000 джанов, хотя на фоне звездного пространства она и казалась небольшой, но в сравнении с человеком это был настоящий колосс, грозный и величественный. Звездное пространство словно задрожало, и по нему прокатились волны ряби. Эффект, произведенный на каменную формацию, оказался еще сильней. Многие из камней ее составляющих начали раскалываться на части и рассыпаться в щебень. Заклинание разрушения гор заставило гору затрястись, ее вершина, лопнув, породила множество каменных кусков, которые заполнили окружающее пространство. Одновременно с этим потоки черного дыма разлились по пространству, а в следующий миг темно-красный поток огня ударил из образовавшегося в вершине горы жерла. Пламя было невероятно горячим и, казалось, могло сжечь любое живое существо, которое попалось бы ему на пути. Поднявшись вверх, поток огня превратился в колоссальных размеров каменную глыбу, источающую потоки черного дыма, а затем эта глыба всей своей мощью обрушилась вниз. Культиваторы из региона Йоньхай завопили от ужаса, и некоторые из них тут же были расплющены этой каменной громадой, их тела превратились в кровавое месиво, а раскаленное пламя сожгло их останки и уничтожило изначальные души. Новая порция обжигающего черного дыма хлынула из призванного Ван Ренем вулкана. Клубы каменной пыли наполнили все окружающее пространство, и все вокруг стало выглядеть так, словно наступил судный день, и эта сцена была по-настоящему пугающей. Один культиватор, уже одной ногой вошедший в формацию и приготовившийся покинуть это место, с ужасом на лице попытался избежать ужасной кончины, однако раскаленная каменная пыль объела его тело, раздался полный боли крик, и культиватор был сожжен заживо вместе со своим изначальным духом, от него не осталось и следа. Даже семицветные потоки молнии загрохотали от воздействия черного дыма и огня, и раскаты оглушительного грома, способного расколоть небеса, наполнили пространство. Некоторые культиваторы невысокого уровня сумели избежать встречи с каменной глыбой и ускользнули от воздействия раскаленной пыли. Однако этого оглушительного грохота их тела и изначальные духи выдержать не могли. Кровь хлынула у них из горла, а глаза стремительно начали темнеть. Наконец они погибли, издав пронзительные предсмертные вопли. Но на этом дело не кончилось. Извергающий потоки дыма и огня вулкан вновь задрожал, и в следующий миг по его склонам волнами побежала раскаленная магма. Чудовищная раскаленная аура, смертельно опасная для всего живого, наполнила собой пространство. 7 или 8 культиваторов, находившихся ближе всего, попытались от нее уйти. 2 из них практически тут же были накрыты каменной пылью и погибли в мучениях. Один человек попытался взлететь, чтобы уйти от опасности, но в следующий миг на него рухнула каменная глыба и расплющила до состояния кровавой массы. Температура вокруг была такой высокой, что кровь убитых культиваторов практически тут же испарилась, превращаясь в кровавые облака. Но можно сказать, что этим культиваторам еще повезло. Их смерть получилась довольно легкой в сравнении с тем, кто еще остался в живых. 4 культиваторов немного замешкались, и в следующий миг волна лавы накрыла их. Практически за один миг лава сожгла их плоть, оставив от культиваторов лишь чернеющие скелеты. Скелеты существовали лишь доли секунды, а затем были сожжены до состояния золы, затем раскаленная магма сожгла изначальные духи убитых культиваторов. Хуже всего пришлось культиваторам, чей уровень был выше остальных. Они не погибли от первой волны лавы, но и выбраться из нее не смогли. Они отчаянно боролись, применяя одну способность за другой, но все было тщетно. Тем временем комариные монстры далеко отсюда, пользуясь своей высокой скоростью, приблизились к Ван Реню и применяя моим способности горного обвала. К этому моменту бушующий вулкан истратил большую часть своей силы, и ни один из потоков огня не приблизился к монстрам. Увидев приближающегося к ним комариного короля, комариные монстры радостно засвистели и бросились к нему. Глава комариного войска был самым злопамятным из них. Пока способность Ван Линя продолжала бушевать, глава комаров вместе с другими монстрами бросился к одному из перепуганных насмерть культиваторов в желтой одежде. Он был одним из тех троих, кто увёл комаров в Ван Линя. Раненый в ногу, он все же сумел увернуться от каменной глыбы, но почти сразу же услышал пронзительный свист за своей спиной. Резко обернувшись, культиватор увидел подлетающих комаров и, изменившись в лице, бросился на утёк. Однако было уже поздно. Прежде чем он сделал первый шаг, стая комаров набросилась на него, и под раздирающий душу крик разорвала его тело на части. Ощутившие вкус крови, комары впали в ещё большее безумие. Под руководством своего командира они бросились к двум другим культиваторам, чтобы отомстить им. Всё это произошло в мгновение ока. Сила горного обвала никого не калечила, а практически сразу же убивала. Изначальный дух одного из стариков в фиолетовом балахоне с ужасом в глазах сумел избежать каменной глыбы и раскалённой пыли. Стиснув зубы, он полетел к формации. Другой старик по длинной дуге обошёл облако каменной пыли. Не обращая внимания на смерть своих учеников, он полетел к формации. Напуганный до смерти, он ужасно раскаивался в своём поступке. Не следовало позволить алчности овладеть собой. Проклятые трое учеников привели с собой украденных комаров и тем самым навлекли большую беду и на старейшин. Глаза Ван Линь оставались абсолютно спокойными. Ему было ничуть не жаль убиваемых им культиваторов за то, что они посмели ранить короля комариных монстров, а они должны понести наказание. «Первое разрушение гор!» — произнёс Ван Линь, и призванный им вулкан вновь затрясся. Огромное количество камней покатилось по его склонам. Они упали в потоке магмы и растворились в ней. В следующий миг потоки магмы резко хлынули вверх, словно стремясь к небесам. Они накрыли тела оставшихся в живых культиваторов. Те несколько мгновений истошно кричали от боли, пока не превратились в золу. Но самый быстрый из выживших, изначальный дух старика, сумел добраться до центра формации. Однако в следующий миг под воздействием силы первого горного обвала и без того повреждённая формация задрожала, и на её поверхности появилось бесчисленное множество трещин. Она вспыхнула ослепительным светом, однако была уже не способна выдерживать чудовищный напор раскалённой магмы. Трясясь всё сильнее, формация начала раскалываться, яркий свет брызнул во все стороны, и формация оказалась полностью разрушенной. «Нет!» — в отчаянии закричал старик и замер на месте. В следующий миг его изначальный дух накрыла каменная глыба. Старик исторг из себя поток изначальной ци, отступая на несколько шагов назад. Пламя объело его изначальный дух, однако опасность на этом не закончилась. Облако раскалённой каменной пыли хлынуло на него и закружилось вокруг, подобно песчаной бури. Старик и понятия не имел, какую способность нужно применить, чтобы выбраться из этого огненного ада. В эту минуту старик был объят ослепительным огнём. Его изначальный дух начал темнеть, грозя рассеяться в любой момент. На его поверхности появилась плёнка, подобная лягушачьей коже, покрытая множеством гнойников. Однако вместо гноя там были потоки раскалённого огня. Огонь проник в изначальный дух старика и сжёг его изнутри. Отступая, старик кричал от боли с перекошенным лицом. Подняв голову, он посмотрел на Ван Линя безумным взором. «Пусть я умру, но заберу тебя с собой!» В ярости закричал он и бросился на Ван Линя. Изначальный дух старика вспыхнул ярче прежнего. Старик задумал взорвать самого себя. Потоки неистощимой изначальной силы хлынули из его духа. Ван Линь же сохранял невозмутимое спокойствие. Глядя на приближение противника, он вскинул правую руку вверх. «Техника блокировки тела!» Бросил он, и в следующий миг изначальный дух старика замер на месте. Уровень культивации старика был выше, чем у Ван Линя. Однако в эту минуту потоки изначальной силы наполняли тело Ван Линя, и потому он не получил никакой отдачи от применения техники блокировки тела. Он взмахнул правой рукой, и в его ладони появилась плеть кунзы, соединившаяся с его намерением Дао. Появившись, плеть, подобно извивающемуся дракону, бросилась в сторону старика. Раздался звонкий удар, и аура разрушения, окружавшая изначальный дух старика, была рассеяна плетью. Несколько ударов плетью, и старик огласил окружающее пространство своим безумным криком. Он хотел было броситься на утёк, но оружие Ван Линя крепко сковало все его движения и понесло пленника к Ван Линю. Ван Линь схватил изначальный дух и бросил его перед собой. В пространстве открылась трещина, которая словно зверь проглотила добычу, и дух оказался в сумке Ван Линя. Всё это произошло очень быстро и чётко, без задержек и остановок. Расправившись с одним противником, Ван Линь опустил свой взгляд на второго старика, который ещё не утратил своего физического тела. Тот, побледнев, развернулся и попытался сбежать. Но как мог Ван Линь дать ему уйти? Он резко стартовал с места и, взмахнув правой рукой, указал пальцем в небо. «Второе разрушение гор!» В данной форме одной горы и двух разрушений, проявлялась наивысшая сила способности на текущем уровне понимания её Ван Линя. Но в сравнении со способностью Циншуя 6 гор 12 разрушений, способность Ван Линя смотрелась слабовато. Своей способностью Циншуй мог уничтожить целый мир, Ван Линь этого сделать пока не может, но вот уничтожить вражеских культиваторов — расплюнуть. Если бы не божественное возмездие, Ван Линь не стал бы приходить сюда один, но с божественным возмездием он не побоялся бросить вызов двум старейшинам, достигшим позднего уровня очищения. Даже если бы они достигли разрушения, Ван Линь всё равно решился бы на бой. Со звёздным пространством вокруг начали происходить изменения. Вулкан задрожал, издавая оглушительные раскаты грома, а затем он начал рушиться. Рушились не только камни, составляющие его, но и сама душа горы, созданная из концентрированной изначальной энергии, намерения Ван Линя при этом разрушалась. Горные склоны распадались на множество пылающих каменных обломков. Горная порода брызнула во все стороны, а затем от разрушающегося вулкана хлынули неистощимые потоки магмы и огня, наполняя собой окружающее звёздное пространство. Но это было не всё. Вместе с магмой и огнём из разрушенного вулкана хлынули облака огненной пыли. Ван Линь взмахнул правой рукой, и облака пыли выстроились в ряд, подобно длинной реке, а затем закружились вокруг Ван Линя. В эту минуту Ван Линь выглядел грозно и величественно, словно божество. Окружённый огненным кольцом человек с седыми волосами и ледяными глазами, его лицо выражало желание убивать.